Глава 8. Стрелка. Поток раскаленной магмы полетел прямо в нас. Жар ощущался даже с нескольких метров. Это даже не огонь. Эта вещь страшнее огня. Горячее, тяжелее и липче. Стоит только ей попасть на тебя, и все. Ты станешь хорошо прожаренным трупом. Помощь попросту не успеет. «Ха-ха-ха-ха!» завопил седьмой псих. Петров шагнул навстречу, и вся кипящая и булькающая масса просто остановилась перед ним. Вот это мощь! «Валите его, пока он не очухался!» — рявкнул Петров. Я перекатом ушел в сторону и ударил мечом, превращая его в удавку и набрасывая сзади на шею безумца. Удавка затянулась необычно легко и быстро. Я стоял в нескольких метрах, натянув ее на себя и продолжая тянуть. Псих захрипел и вцепился в удавку обеими руками, не думая атаковать. Петров впервые за эту короткую бойню сделал несколько пасов руками, и магма, все еще висящая перед ним, сместилась в сторону. Сформировалась шар, после чего Петров аккуратно опустил его на пол. Кафель лопнул и пошел трещинами, а магматический шар стал плавно оседать, растекаясь в лужу и продолжая портить кафель. Я продолжил натягивать удавку, чтобы у психа даже мысли не возникло о том, что можно атаковать. Петров шагнул к безумцу и от души приложил того кулаком в живот, а после, когда тот согнулся, по голове. Жестоко, но справедливо. И тут я почувствовал снова сильную и резкую боль в кисти. Она буквально выворачивала наизнанку. Больно! Как же больно, черт возьми! Да что же это такое? Тихо охнув, я сел на пол и применил самоанестезию. Боль стала отступать. Петров, нисколько не смущаясь, наклонился и застегнул наручники на седьмом из спятивших одаренных, после чего направился к следующему. Рядом поднимались с пола Князев и Егор. Побаюкав немного руку, я тоже приступил к своим обязанностям, и мы вчетвером принялись надевать наручники на одаренных, дополнительно натягивая на запястья электрические браслеты. Стоит начать колдовать в таких, и они ударят нехилым разрядом тока, сбивая каст. Петров, закончив надевать наручники, прислонился к стене. «Дело плохо», — сказал он. «Похоже, объявился кто-то, кто нашел способ делать обычного человека одаренным и пользуется этим, создавая подобных психов направо и налево». «А это возможно?» — с сомнением спросил старый Князев. «Как видишь», — махнул рукой на лежащих террористов Петров. Я вопросительно посмотрел на Егора. Тот только пожал плечами. Раньше бы ни за что не поверил, что можно просто так взять и сделать обычного человека одаренным. Теперь я уже сомневаюсь в том, что это так уж невозможно. Смог делать обычных людей одаренными – это довольно сильное заявление. Ни к чему хорошему это точно привести не может. Это только в детстве кажется, что дай человеку возможность творить магию, и все будет прекрасно и замечательно. На самом деле, только дай человеку творить магию, и появятся вот такие анархисты, опьяненные собственной силой и мнимой безнаказанностью. А в двери развороченного магазина входили несколько инквизиторов в черных масках и два уже известных мне человека – Иван Гансович и действительный статский советник с фамилией Бурых. Расследование перешло на новый уровень. День выдался очень тяжелым и насыщенным. Вдобавок ко всему добавились довольно долгие беседы с этими двумя господами. А у меня хроническая аллергия на подобные мероприятия. Ко всему прочему, Петров объявил, что в связи с такими событиями распускает комитет. Сейчас попросту не до этого. Я вздохнул. Не то с облегчением, не то с грустью. Один из моментов рабочего общения с Аней тут же пропал. Под конец дня я был на сплошных нервах, И дома даже дернулся, когда зазвонил телефон, но вовремя посмотрел абонента. Звонила Женя. «Привет, Женя. Давно тебя не было видно». «Я подумала, что у вас двоих медовый месяц, и старалась не портить вам его лишний раз. Кстати, я не помешала?» «Да вроде нет», — рассеянно ответил я, слегка краснея. «Только с работы вернулись». «Тогда я не буду тянуть резину и сразу перейду к делу. Пользуясь старым знакомством, хочу закупить у вас с Егором мясо. Сделаешь, по старой дружбе. А то уже все, кому не лень, закупают, а мой папенька что-то клювом прощелкал». «Не вопрос, Женя», — ответил я. Анна с некой долей ревности посмотрела на меня. «Это Милославская?» — с откровенной ревностью спросила она. «Угу», — кивнул я. «Жень, дай тебе трубку. Аня хочет с тобой поговорить». «Оу», — протянула девушка. «У вас уже есть супружеская ревность? Давай, давай». «Хорошо, я сейчас наберу Мишу», — ответил я. «Ань, тут Женя очень хочет с тобой поговорить». Анна взяла трубку, несколько отстраненно поздоровалась, а после обе девушки начали болтать. Похоже, не начавшийся конфликт был исчерпан. К тому же двум подругам было о чем поговорить. Аня периодически краснела, смущаясь. Судя по всему, смутить ее может не только сестра. Я с облегчением стал снимать служебную одежду. Аня переоделась раньше меня. Теперь можно отписаться Жениному брату и все вопросы решить с ним. Я так и поступил. Пользуясь тем, что девочки беседуют, я принялся переписываться с Мишей и с Егором. Помнится, у нас с Егором было достаточно лишних туш. Интересно, что-то осталось еще после того, как еще пару партий купили Рейганы и Девинды? Надеюсь на это. Не хочется обижать Женю. Мы ведь достаточно давно знакомы и в дружеских отношениях. Так, отлично, туши были. Мы тут же скооперировались, онлайн организуя передачу партии Белославским. Миша сразу сделал денежный перевод. Цифры очень и очень порадовали. Что еще можно сделать? Я глянул на Аню с телефоном. Подруги продолжали болтать. Такс. Ну тогда сейчас делаю оплату автостраховки. Готово. Так, а теперь посмотрю те ценники на землю, которые нашла Аня. Посмотрим еще раз. Выберем лучшее из того лучшего, что она нашла. Финансы позволяют? Тогда можно взять в аренду. Собственно, это я и сделал, сразу став на год счастливым обладателем земли с правом выкупа. Замечательно. Теперь можно заняться более интересными делами. Пожалуй, я дозрею до того момента, что действительно решу строить на этой земле свои здания. Не знаю еще, сколько времени пройдет, но, полагаю, рано или поздно это случится. Теперь нужно, наконец, разобраться с этой страховкой, мать ее. Ввести номер телефона, паспортные данные, получить СМС с кодом, ввести код, теперь еще получить подтверждение от владельца машины. Блин, да что за система такая? «Ань, набери, пожалуйста, подтверждение», — попросил я. «Страховку оформляю». Анна оторвалась от телефона, посмотрела на меня любящим взглядом и выполнила процедуру. Вот, теперь сбылась еще одна ее мечта. Я смогу возить ее на автомобиле. Блин, как же много дел. Я уже завертелся во всем этом, как белка в колесе, и попросту начинаю забывать, что делаю и чем занимаюсь. Это кошмар какой-то. Ко всему прочему, снова зазвонил телефон. Звонок оказался с паспортного стола. Там меня вежливо проинформировали, что в связи с тем, что я основал свой клан, а также ввиду моих заслуг, документооборот закончили уже сегодня. В связи с этим меня просили приехать вместе с моими вассалами и забрать паспорта. Новость была не просто потрясной. Новость была отличной. «Ань, я возьму ненадолго машину?» — спросил я. Там паспортный стол звонил. Паспорта для моих вассалов готовы. Теперь я официальный аристократ». Вместо ответа Анна повисла у меня на шее. Я чмокнул девушку в лоб и отправился в сие учреждение. Я поехал в свой квартал. Надо сказать, что новость все восприняли единодушно, с бурным проявлением эмоций. В эмоциях сдержанными были только Семен Васильевич и немцы. После этого мы поехали в паспортный стол и уже официально стали маленьким кланом по всем буквам закона. «Поздравляю!» Я по очереди пожал руку каждому. «Федор Иванович, герр Петр, пока предлагаю вам просто поставить приложение самозанятости. Так вы сможете легально распоряжаться финансами и получать оплату. Чуть не забыл, вам нужны будут банковские карты, но об этом, думаю, стоит поговорить позже. Когда нас станет несколько больше, то мы сможем открыть пару небольших заводов. А теперь предлагаю поехать на нашу официальную землю и заняться стройкой. Нет, об этом я попрошу только Федора Ивановича». Поехать изъявили желание еще два человека – Никаноров и Светозаров. После чего мы все двинулись на не так давно арендованную мною землю. С минуты на минуту сюда должны были доставить КамАЗ с кучей грунта, а следом за ним еще один и еще один. «Неплохое местечко», – осмотрелся Азарьев, глядя на просторный, в несколько гектаров луг. «Вот здесь бы и хорошо отстроить наш квартал. Прямо-таки идеальное место. Еще пруд выкопать или небольшое озеро, и вообще лепота будет». «А не высохнет ли озеро?» – спросил я с некоторым скепсисом. «Не высохнет», – авторитетно заявил Захар. «Чую тут грунтовые воды. До них скважину добурим, и будет у нас свое озеро. А можно будет и свой родник пустить. Красота получится!» «Ну что, приступим к строительству?» — поинтересовался геомаг. «Федор Иванович, подождите!» — похлопал его по плечу я. «Еще нет плана, нет узаконенных чертежей на здание». «Так пару ангаров построим, один под кирпичи, а второй под мясобойню». «Федор Иванович, ставить-то нужно так, чтобы удобно было». «Так делов-то, потом снести все это. У меня сил хватит. И заровняю так, будто ничего и не было». «Ну тогда приступайте», — пожал плечами я. «Вот, кстати, и КамАЗы едут». «Я пока стену возведу», — развел руками Федор Иванович. «Нет, лучше пока земляной вал и ров. Захар, давай ты его залей водой, а потом все остальное делать будем». Буквально в считанные пару часов на границе моей маленькой земли вырос довольно глубокий ров, а вместе с ним земляной вал. После чего Захар залил ров водой, а Федор Иванович принялся за возведение фундамента, а потом из тут же сотворенного кирпича принялся выкладывать стены. Закончив один ангар, он принялся за второй. «А что? Действительно, идея. В одном открывать воронку в изнанку, а второй — использовать под складирование кирпичей». Я не мог нарадоваться, глядя на это скоростное строительство. Еще недавно я и мечтать о таком не мог, а теперь... Что уж тут говорить? От раздумий меня отвлекло сообщение от Анны. Упс. Кажется, я слишком много времени уделил всему этому и забыл о своей девушке. Нехорошо. Нужно срочно исправлять ситуацию. В этот момент меня отвлек шум подъезжающих автомобилей. Стоп. А это еще кто? Прямо к нам ехали, не останавливаясь, два огромных внедорожника. Хотя я мог ошибаться, и это могли быть обычные кроссоверы-паркетники. Внушительная высота, дорогие колпаки на колесах, тонированные стекла. На парочке дверей аэрография в виде полуодетых девиц. Кто бы это мог быть? Заблудились, что ли? Машины резко остановились, и их двери распахнулись. Надо же, какие лица! Первыми вылезли Бурлаков и его секретарь, а следом за ними смуглые и черноволосые граждане, которые могут быть как честными гражданами, так и не очень. «Ну все, теперь ты за все ответишь, сукин сын», — сразу начал Бурлаков. «Я с тобой поквитаюсь и поставлю тебя на место, утырок. Даже если ты будешь молить о пощаде, ты ее не получишь, а следующими будут твои дружки. Я оторву им всем руки, а потом ноги, и заставлю сожрать их, а после зарою в землю по шее и буду мочиться на их наглые лица». Группа поддержки поддержала его глумливым хохотом и шушуканьем на другом языке. «Тю, хлопец, похоже, не усвоил урока», — встал рядом со мной бывший кавалерист. «Надо бы еще раз вразумить, иначе такой поганец так дураком и останется до самой смерти». Бурлаков и четверо телохранителей резко вскинули руки ко рту и проглотили что-то. Все трое резко дернулись, как будто получили ударную дозу алкоголя. Покачнулись, глаза налились кровью, лица раскраснелись, а движения стали терять координацию. Следом за ними принял препарат и секретарь. Примерно так же выглядели спятившие, которых мы останавливали с Петровым. Внезапно Бурлаков засветился и начал искриться разрядами молний. У одного из его телохранителей глаза загорелись пламенем, в прямом смысле. Второй лениво создал в руках водяной шар. Двое других начали покрываться шерстью и трансформироваться то ли в волков, то ли в гиен, как некоторые клановые бойцы. Даже секретарь изменился, резко начав расти и раздаваться в плечах. Неужели этот наркотик дал им такие способности? Просто невероятно! Бурлаков, покрытый разрядами молний, резко рванул ко мне. Я не был бы собой, если б к началу нашей битвы не покрыл себя железной рубашкой и не напитал мышцы лебеном. Поэтому в момент, когда он атаковал, я сделал то, что делал сотни раз. Ушел в сторону длинным прыжком. Разросшийся до 3 метров и не менее раздавшийся в плечах секретарь двинулся к геомагу, картинно медленно. А четверо смуглых типов, которых Бурлаков нанял, судя по всему, потому что уже не мог нанять нормальной охраны, шагнули к Никанорову и Светозарову. «Постарайтесь не убить их!» — крикнул я. «Они нужны живыми!» После мне пришлось снова рвать дистанцию, потому что резко ускорившийся Бурлаков попытался ударить меня руками, покрытыми молниями. Остальные тоже включились в бой. С их силами это будет все равно, что избиение младенцев. Пожалуй, им остается только смотреть за тем, чтобы не убить своих противников. И как тут сражаться? Так и я могу ненароком убить кого-нибудь из этих ослов или того же Бурлакова, если ткну оружием. «Поиграем в салочки!» Задорно крикнул кто-то из военных и начал убегать от своего противника. «А это хорошая мысль. Можно потянуть время, изматывая противника». Бурлаков взвыл и зарычал, пытаясь преследовать меня. Нет, как был дураком, так он и остался. Силу получил, но справиться с ней не мог. Это было похоже на то, как если бы 3-летний ребенок попытался взять в руки автомат Калашникова. Вроде и держать может, но то дуло постоянно опускается, то приклад, а само оружие норовит выпасть. Оглянувшись, я увидел, как Федор Иванович попросту замуровал своего противника по самую шею и со скучающим видом копается в смартфоне, даже не наблюдая за барахтающимся противником. Захар удерживал своего противника в водяной сфере гигантских размеров, а Прохор, успешно активировав громовую поступь, играл в салочки с противниками, изредка успевая дать им пинка или подзатыльник. Внезапно Бурлаков захрипел, стал слабеть на глазах, а его молнии стали тускнеть. Он рывком достал еще одну пилюлю и проглотил ее, и силы начали восстанавливаться прямо на глазах. Остальные, корчась и пытаясь освободиться, умудрились тоже проглотить по пилюле. после чего их сила резко возросла, и двоим даже удалось выбраться из водяной тюрьмы и каменных оков. Сила просто зашкаливала. Федор Иванович и парни усилили натиск, и их противники снова сдулись и снова приняли пилюлю. Занятное дело. Выходит, эта дрянь имеет свой срок действия. И кроме того, что пьянит, дает на некоторое время возможность обладать лебеном. Но только на время. После чего способности исчезают, а человек слабеет. Эффект допинга. Бурлаков в очередной раз потянулся к пилюлям, но я был наготове и, быстро превратив меч в бич, дернул его за руку, заставляя рассыпать их. Бурлаков взревел, но слабость и одышка взяли свое, и он остановился. Затем начал оседать, после чего рухнул. Даже в таком положении он старался дотянуться до пилюль, царапая землю, но я не давал ему этого, оттаскивая бичом. Один за другим стали валиться его товарищи, корчась и пуская пену изо рта. Что это? Передозировка? Додумать мысли я не успел. Сильная боль в руке снова скрутила меня.